Глава вторая. Пожар. Бежецкое время, несмотря на провинциальный уклад жизни горожан и сельских предместий, не просто шло, а стремительно бежало, словно желало угнаться за столичным измерением. Манеры и моды из крупных городов мгновением ока перекочевывали в малые города и становились достоянием местной публики. Всем хотелось успеха и достойной жизни во что бы то ни стало. Не просто в обычном материальном достатке, а так, чтобы этот достаток и комфорт радовали каждого и были достоянием многих. И чтобы обязательно белая зависть в достижении этих ценностей была стимулом всего прогресса. Свобода, помноженные на земные блага, считались апогеем счастья. Впрочем, некоторые, возможно, в тайне своего редкого душевного прозрения и задумывались, где же среди всего этого место для духовного развития, но, не находя ощутимых, осязательных путей к этому, тут же забывали о таком предназначении человека, мотивируя это тем, что во времена непростые, кризисные, быть может, не самый лучший способ существования, как заниматься непонятными, отвлеченными идеями. Иначе проморгаешь главное. А главным по-прежнему считались земные блага и устроение личной жизни. Перегудины не были исключением в этих устремлениях. Напротив, особенно семья Ирины Трофимовны, ее семейный бизнес, родственные связи с благочинным отцом Иннокентием и устоявшаяся в семье священника также своеобразный достаток и стабильность настраивали многих горожан на позитивный мотив во всей жизни. Наступило время объединительных настроений. Всем казалось, что если люди будут собираться и проводить время на различных мероприятиях не просто ради сытого времяпрепровождения, а за общим трудом или в какой-нибудь культурной программе, то сами собой наладятся человеческие отношения. Люди станут понятливыми друг для друга, жизнь постепенно сообразуется с запросами каждого, и все негативные проблемы исчезнут как бы сами собой. Наступит новая эра взаимопонимания. По крайней мере, так воспринимала идею межродственного и соседского общения Ирина Перегудина. Она долго искала повода собраться всем Перегудиным вместе и пообщаться. Случай выпал совершенно обычный и традиционный. День рождения старшего сына Федора. В то лето ему исполнилось 16. Возраст, как принято говорить, переходной, но в то же время близкий к совершеннолетию, раз государство посчитало необходимым выдавать паспорт в этом возрасте. Другого повода собраться Ирина не видела, да и не хотела придумывать. Тем более, что в последнее время подобные события они с Вадимом как-то пропускали мимо. По правде говоря, ей и эти именины сына внутренне давались с трудом. Но это лишь от того, что к обычным семейным и деловым проблемам добавлялись в путь даже и радостные, но все-таки дополнительные хлопоты. Сам Федор такому раскладу внутренне был доволен. Но то ли в условиях правильного воспитания, то ли от врожденной застенчивости старался не подавать вида, будто ничего такого и не происходило вовсе. Разными способами о предстоящем событии были оповещены все ближайшие родственники Перегудиных. Приглашали и дальних, и соседей, школьных друзей Федора и даже знакомых сестры Оксаны. Что касается старшей дочери от первого брака Марии, то ее присутствие особенно не ожидали. Хотя посчитали, что если она каким-либо образом объявится, не чинить ей никаких препятствий и неудобств, а просто, естественно, принять ее, без расспросов и условий. Одним словом, всего набралось более 20 человек. Благо дело и дом большой располагал к принятию такого количества гостей. Алексей о предстоящем событии случайно узнал от брата Анатолия, который заезжал в Опалиховский дом и также совершенно случайно встретил там Алексея, приехавшего из Москвы. Надо заметить, что давненько хозяева дома Ирина Трофимовна и Вадим Николаевич не устраивали такой обильный и разносольный стол, готовились, словно к свадьбе. И мясо сотворили разное, под соусами, заливное, парное, жаркое, и рыбу также приготовили под маринадами, запеченную в тесте и заливную. И различных салатов. Гора была нарезана и настрогана. И традиционные оригинальные закуски и блюда, типа селедка под шубой, запеченные кабачки со всяческой начинкой сварганили на ресторанный манер, украсив зеленью и овощами. И всевозможными дорогими сладостями не поскупились. А уж горячительных напитков было по всякой душе вдоволь. И водочки, и наливочки, и красные и белые вина. Одним словом, угодили собравшейся публике на славу, не скупясь на щедроты семейные, почти в последнее время забытые среди перегудинской родни. Первый тост, как и полагается по традиции, следовало выпить за именинника. Здесь по старшинству всего перегудинского семейства слово предоставили отцу Иннокентию. Помолившись, священник, словно на проповеди, начал вначале вполне стандартными церковными фразами. Затем благосклонно и даже как-то снисходительно, посмотрев на простые лица родственников и знакомых, решил перешагнуть через границу духовного сана и по-родственному как бы добавить от себя. При этом чувствовалось, что за каждое слово в тайне своей души он нес ответственность, и поэтому несколько волновался, осторожно подбирая выражения. «Мне особенно сегодня приятно присутствовать здесь и поздравить нашего Федора». «Пап, а он разве наш?» Вдруг ни с того ни с сего встрял маленький Ванюша, младший из детей отца Иннокентия, постоянно ерзая на коленках у матушки Надежды. «Вот я тебе сейчас!» — встрепенувшаяся Надежда, замахнувшись, едва не ударила сына по губам. Но тут же все перевела своей улыбкой в шутку. Присутствующие также весело засмеялись. «Конечно, Федор наш, и все дети наши, Христовы чада!» — обобщил отец Иннокентий, едва выкрутившись из щекотливой ситуации. Надо сказать, что до этого дня рождения он последнее время мало общался с племянником, так как тот, в свою очередь, также не проявлял интереса к церкви и служебным делам своего дяди. Более того, Федор старался избегать компании своего двоюродного брата Вити, который прислуживал в алтаре, чтобы таким образом держаться от семьи дяди независимо. Зная это, отец Иннокентий особенно не нажимал на всех детей своей сестры, да заодно и на старшего из всех племянников Сергея, сына Анатолия. Лишь однажды, как-то случайно встретившись с Ириной на рынке, он спросил о детях и о том, почему те не часто посещают храм, на что сестра, скорее всего, была не в духе, отделалась коротким, но едким замечанием. «Вот ты, мол, родной дядя, да еще священник, вот, мол, и проведи воспитательную беседу с детьми». В тот момент отец Иннокентий не стал воспитывать свою сестру, накалять и до того непростые отношения и указывать на ее обязанности, а смиренно ударился, дав понять, что как-нибудь обязательно воспользуется ее советом. Теперь, когда он стоял за столом, среди многочисленной родни. Но перед этим в тайне своей души не совсем даже и желала идти на это мероприятие, колеблясь и тихонько про себя молясь. Ему все-таки предстояло поздравить Федора, да еще так, чтобы никто ни о чем не догадался. Поэтому отец Иннокентий, естественно, находился для себя в затруднительном положении. По правде говоря, надо было бы этому дорогому племянничку всыпать по первое число за его леность и проделки, размышлял в своих мыслях отец Иннокентий, да момент уж больно неподходящий. Благочинный еще более сконцентрировался и докончил. Пожелаем же ему духовных сил, чтобы поскорее обрести крепкую правильную дорогу к храму. Затем как-то совсем уж было расслабился и добавил: ну и нам всем того же, и побольше молиться. А как же без этого? Ухмыляясь сквозь зубы, процедил Вадим Николаевич, отец именинника, а сам подумал: молись, не молись, а сытым не будешь. И еще больше заулыбался, оскаливая свой рот, в который мелся уже не один золотой зубок. «Обязательно, батюшка!» — подхватила крестная мать Федора, Серафима Леонидовна. Женщина уже не молодая, одинокая и набожная. «И вашими, отче, усердными молитвами за нас!» «И мы за вас помолимся, если что!» — вставила пожилая сестра крестной, Зинаида Леонидовна, соседка по дому Ирины и Вадима. Затем, долго не раздумывая, прибавила: «Лишь бы в церкви нашей было порядку поболее!» Все дружно, чокаясь и обмениваясь пожеланиями, выпили и по обычаю тут же приступили к трапезе. Ели с удовольствием, нахваливая закуски, блюда, передавая из конца в конец, пробуя все подряд. Со стороны могло показаться, что собравшиеся чествуют не именины их дорогого сына, племянника знакомого, а находятся на семейной дегустации различных яств, выражая самые лучшие слова в адрес устроителей этого торжества. Затем, воспользовавшись паузой и оценив ситуацию, Вадим Николаевич приступил к разлитию своего любимого напитка — русской водочки. Наливал он только тем, кто этого страстно желал, и уже потирал руки в предвкушении скорой встречи с этим дорогим для него напитком. Остальные, а среди них было большинство женщин, прибегали к вину или наливкам. Все последующие тосты не заставили себя долго ждать. Посыпались, как из рога изобилия. Полетели один за другим, выпивали, как и полагается, за отца и мать именинника, за его совершеннолетие, за скорейшую выдачу ему главного документа любого гражданина, паспорта, за его крестных и вообще за всех и вся. Благо дело, сиюминутных поводов и причин подвернулось под руку предостаточно. Даже как бы восходя в тостах по логической лестнице родительского древа, гости дошли до тоста за так называемые корни. Первым предложил за это выпить Вадим. «А теперь давайте еще по маленькой за корни!» Вдруг неожиданно для самого себя осенило Вадима. «Это можно!» — подхватил сын крестный Степан. «За это всегда не грех!» Сестра крестной матери Зинаида Леонидовна на правах старейшей стола тут же поспешила благословить такое предложение. Все сразу же бойко и живо принялись, кто мысленно, а кто и вслух, искать так называемые корни именинника, а заодно и свои. Но на поверку оказалось, что это не такая уж простая задачка, особенно в застольном хмелю. В разговорах вполне благополучно дошли до прадедов Федора по материнской, перегудинской линии отца Трофима, Павла и отца Елены, Егора. И на этом все оставшиеся попытки вспомнить иных пращуров закончились лишь охами, вздохами и общим сожалением. Вадим, отец Федора, даже и прадедов своих толком не мог вспомнить. Все попытки натыкались на какие-то детские и юношеские воспоминания, но совершенно жалкие и беспочвенные. Алексей, не скрывая своей радости, что он снова среди родственников, хотел было неожиданно для многих обмолвиться словом о судьбах России, но его тут же задвинули, давая понять, что это для них сейчас не столь важно. Главное, чтобы у всех было досыта. Денежки водились, и здоровье не убавлялось. А с Россией и без их ума разберутся, кому надо. Алексей несколько расстроился, но не стал перечить. Тем более, что большинство его явно не поддерживало. «А не истопить ли нам баньку?» Вдруг невзначай проронил мало кому известный сын крестный Серафимы Леонидовны Степан. Невзрачный на вид молодой человек, балагур. До этого лишь пару раз бывавший в этом доме, он как-то сразу положил глаз на приличную просторную баню Перегудиных, которая ему явно приглянулась. «А почему бы и нет?» Тут же подхватил уже хорошо подвыпивший и старавшийся казаться законным главой дома Вадим Николаевич. Хотя все прекрасно понимали, кто на самом деле в доме хозяин, с нескрываемым любопытством посматривая на Ирину Трофимовну. «Это ты уж сам смотри!» Словно чувствуя к себе внимание по этому поводу, Ирина совершенно просто и без всякой задней мысли отдала в этом деле бразды правления мужу, а сама принялась изучать Алексея, которого она давно не видела. Она сама подлила ему водки и скомандовала: «Пей». «За что?» «А хоть бы и так, братик». Она, пожалуй, впервые за долгие годы обратилась к нему так, как когда-то в детстве в их Апалиховском доме, когда еще были живы их родители. «Знаешь, Лешка, вот бы сейчас порадовались моему дому, моей семье, наши предки». «Это ты о ком? О наших? Папе и маме?» «А о ком же еще, дурачок?» — обняла его Ирина. «А я подумал о действительно наших предках, Перегудиных, русских крестьянах». «Да ты какой-то странный у меня». Она ворошила его волосы, словно любимая женщина. «Хоть ты, Алексей, и историк хренов, но так ничего и не понимаешь в этой жизни. Все продолжаешь витать в облаках, как и витал. Поэтому и не нажил ничего. А я вот все смогла. И детей воспитать, и фирму сотворить, и даже мужа». Она тут же рассмеялась от собственных слов. Хотела было обратиться к Вадиму, но того уже за столом не оказалось. Он незаметно исчез вместе со Степаном, чтобы показывать и налаживать для всех баню. За ним, словно повинуясь какому-то стихийному, стадному чувству, последовали остальные гости. Получалось все это громко, с шутками и прибаутками, даже слышно было в доме. А тем временем отец Иннокентий, уже не раз приложившись по маленькой, то с Ириной, то с Алексеем и Анатолием, и раскрасневшись от водочки, сообразил, что дальнейшее его присутствие в этом великолепном доме уже не столь обязательно и даже вредно в первую очередь для него самого. Он еще раз потрепал по голове Федора, шепнув ему что-то на ухо, затем подошел к Ирине, мирно беседующей с Алексеем, и тихо сказал: «Наверное, мы уже отъедем, Ирина». «А чего так, Кеша?» «Дел много». «Какие у тебя дела, брат? Если и так с тобой все ясно». Не ведала, что говорит священнику своим пьяным языком Ирина. «А может, и вправду еще останешься?» Как-то по-дружески просил его Алексей. «Я тебе еще не рассказал, как меня жиды чуть в больнице московской не замучили». «Как-нибудь в другой раз, Алексей». Он коротко перекрестил брата, потом сестру, нежно обнимая обоих. Потом нашел за столом Анатолия, подошел к нему, пожал ему крепко руку, благословил. Что-то на прощание сказал и уже совсем было собрался уходить. Но на какое-то мгновение задержался. За ним тут же поспешила Надежда с детьми, напоследок искренне обнимая и целуя Ирину и Алексея. «А вы-то куда собрались?» Ирина хотела задержать Надежду с маленьким Ванюшей, Витю и Лизу. Дети продолжали, как ни в чем не бывало, играючи облизываться пирожным и дразнить друг дружку, совершенно не вникая в дела взрослых. «Спасибо за все! Так все было вкусно и замечательно, как никогда!» — благодарила матушка. «Но нам уже пора. Ваньку вот надо пораньше уложить, а батюшке нашему завтра на службу. Если его отсюда не вытащить, то как же он завтра-то будет?» «Ведь баня уже готовит, а вы уходите!» «Ириночка, дорогая, спасибо, но мы дома моемся!» «Ну, как знаете», — немного обиделась Ирина. «Все наготовили, а вы вроде так ничего такого и не ели. Или не понравилось?» «Неправда», — успокаивала подвыпившую Ирину совершенно трезвая Надежда. «Мы всего вдоволь напробовались, наелись, и за все вам огромное спасибо!» Ирина больше не перечила невестке и брату. Молча проводила их взглядом и осталась одна за столом. Она мысленно искала, за кого бы ухватиться и с кем поболтать, посплетничать. Но все как-то разбрелись по парам. Вадима рядом не было, и она принялась прибираться за столом. Рядом на небольшом столе так и остались тексты неспетых за столом народных песен, которые заранее приготовила Серафима Леонидовна. Федор, Оксана и их друзья ушли в большую соседнюю комнату, где стоял телевизор и установка караоке, и вовсю принялись бегать по электронной музыкальной программе, пытаясь спеть до конца хотя бы одну песню. Получалось у них не всегда складно, скорее громко и местами даже очень фальшиво. Алексею от всего этого вдруг стало как-то не по себе. Достаточно накушавшись и насмотревшись на веселяющуюся публику, он ушел в комнату наверх и принялся читать жития святых, которые еще когда-то раньше Ирине подарил брат Иннокентий. Они непрочитанные, так и стояли рядком на полках. В этой семье мало кто к ним прикасался. Дети Федора и Оксана все больше любили детективы и любовные романы. Вадим вообще не любил читать, а Ирина иногда что-то из духовной литературы брала на сон грядущий. Но усталый за день бесконечные семейные треволнения и заботы отнимали силы от чтения. Не прочтя и двух страниц, она засыпала, нервно похрапывая и постоянно толкая Вадима в бок. Алексей примостился в кресле и принялся с интересом читать «Жития великомученика и целителя Пантелеймона». Когда он дошел до места, где начинались страдания святого, в его сознание вдруг ворвался почти дикий крик. «Пожар!» Кричал, кажется, Степан, сын крестный. Алексей выглянул в окно и увидел среди наступившей темноты горящую, словно огромный костер, баню. Алексей тут же отложил чтение, выбежал во двор. Вокруг пожарища уже бегали гости, что-то друг другу страстно кричали, таскали какие-то доски. Вадим, укрывшись курткой, поливал со шланга крышу. Алексей хотел было подбежать к нему и сказать, что надо бы наплевать вокруг, чтобы не загорелись трава и кустарники. Но какая-то женщина оттолкнула его, чтобы он не мешал Вадиму поливать разгорающуюся крышу. Да так сильно, что Алексей едва удержался на ногах. Это была Серафима Леонидовна, выражавшая явное презрение в его сторону. Тем временем ее сын продолжал, словно полоумный, бегать то к дому, то снова к бане и кричать: «Пожар! Пожар! А ты что стоишь?» — зыкнула на Алексея Зинаида Леонидовна. «Али не мужик? А ну давай доски таскай!» «Да помилуйте, в этом нет никакой нужды», — будто оправдывался Алексей. «Они не загорятся, надо вокруг бани поливать». «Да ты что, умный, что ли?» — накинулась на него Серафима Леонидовна. «Если не хочешь помогать, вали отсюда!» Кричала она на него, словно в этот момент видела в нем того скрытого врага, из-за которого, собственно, и разгорелся этот ужасный пожар. Вышедшая на крыльцо дома Ирина, совершенно пьяная и явно находящаяся не в себе, кричала: подожгли собаки, сволочи, спалили. Это все он, это он!» Ирина от бессилия не знала, на кого кричать, кому предъявлять претензии. Только махала руками и причитала: «Всех разгоню, всех уволю! Где Вадим? Где этот идиот проклятый?» Она вдруг схватила за руку пробегавшую рядом кассиршу из их магазина. «Ты не видела Вадима Николаевича?» «Да вот же он!» — кассирша показывала на мужчину, который бегал вокруг бани со шлангом и поливал на крышу. «Изверг! Что он натворил?» «Вы успокойтесь, Ирина Трофимовна! Это не Вадим Николаевич, это Степка!» «Какой еще Степка?» — совсем не соображала Перегудина. «Как какой?» — удивилась кассирша. «Сын вашей крестной!» «Изверги! Что натворили, а? Что они натворили?» — словно полоумная кричала Ирина.